Глава 23. Алексей Максимович. Вышли на какую-то улицу, забитую длинным рядом пустых неподвижных вагонов электрического трамвая. Бастующие кондукторы и вожатые сурово прохаживались вдоль вагонов своими лаковыми сумками и медными ключами, переговариваясь с прохожими. Увидев эту картину, толпа, сопровождавшая Петю и Павлика, в тот же миг потеряла всякий интерес к юным иностранцам. Зрелище трамвайной забастовки целиком захватило неаполитанцев. Тем более, как раз в эту минуту в глубине улицы показались первые ряды демонстраций с черными и красными флагами, портретами и лозунгами. Все бросились к ним навстречу. Мальчики остались одни. Крепко вцепившись в Петину руку, Павлик смотрел на первые ряды надвигающейся демонстрации. Страшные! Бородатые дядьки в широкополых шляпах несли черный флаг с белой итальянской надписью и портреты каких-то столь же бородатых дядек, среди которых, к немалому своему удивлению, Павлик узнал нашего русского Льва Толстого. За бородатыми шли другие дядьки, уже не бородатые, в каскетках. Они несли красный флаг и держали на груди портреты еще двух совершенно неизвестных Павлику пожилых людей с большими окладистыми бородами. Впоследствии оказалось, что это Маркс и Энгельс. Шли рабочие, носильщики, кочегары, матросы, приказчики в пиджаках, куртках, блузах, полосатых тельняшках, фуфайках. Они старались идти медленно, но у них ничего не выходило, и они все время сбивались на быстрый итальянский шаг. Размахивая шляпами, каскетками и тросточками, они выкрикивали на разные голоса: «Эвива социализмо! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Долой военные приготовления! К черту правительства войны! Итальянцы хотят мира!» К демонстрации присоединялись прохожие. Многие вели с собой велосипеды. Уличные продавцы катили свои тележки. Сбоку уже плелся знакомый старик с шарманкой, может быть, последний шарманщик Неаполя. И хотя все это, облитое розовым предвечерним светом, имело оживленный театральный вид, Петя почувствовал сильную тревогу. Он стиснул руку брата. Петина тревога передалась Павлику. «Петька!» — закричал он. «Революция идет!» «Не революция, а демонстрация!» — сказал Петя. «Все равно текаем!» Вокруг уж шумела толпа, и неизвестно было, как из нее выбраться и куда текать. В это время сзади послышались громкие голоса. Говорили по-русски. Несколько человек, среди них мальчик Петиного возраста в куртке, быстро пробирались сквозь толпу поближе к демонстрантам. Мальчик в курточке, лобастый, с капельками пота на утином носу, изо всех сил работал локтями, а худощавый человек в летнем кремовом пиджаке, такой же легкой фуражке, сбитый на бок, по-видимому, его отец, с желтыми усами над бритым солдатским подбородком, крепко держал мальчика за плечо, оранжевый от загара рукой, и глуховатым басом сердито повторял: «Макс, умерь свою прыть! Макс, умерь свою прыть!» И он вытягивал жилистую длинную шею, с острым вниманием всматривался поверх голов вперед, хотя сам требовал, чтобы Макс умерил прыть, но свою собственную прыть, по-видимому, тоже никак не мог умерить. Иногда он оборачивался назад, кричал кому-то, делая по-нижегородски ударение на «о»: «Пробирайтесь-ка, господа, поближе! Весьма рекомендую поближе. Обратите внимание, в прошлом году эти сеньоры-анархисты-синдикалисты ограничивались тем, что ложились перед вагонами на рельсы, а теперь видите, что делается? Совсем другая опера». «Да-да», — кричал через толпу господин в пенсне и панаме, мягко грассируя, проглатывая и сливая некоторые буквы. «Это подтверждает мою мысль, что хотя центр революции после 1905 года переместился в Россию, но консолидация сил европейского пролетариата развивается еще более интенсивно. Пардон!» — мимоходом прибавил он, обращаясь к Пете, которого задел рукавом просторного пиджака с выпущенным поверху открытым воротником рубашки «Апаш». За ним пробирался еще один русский. На нем была дешевая дурно шитая тройка, на круглой крепкой голове новая фетровая шляпа, а в руке на весу бамбуковая трость. Он двигался прямо, напирая сильной выпуклой грудью на толпу, ничего не видя вокруг, кроме демонстрантов, которые как бы неудержимо притягивали к себе все его существо. Сжатые брови, скулы, вздрагивающие напряженно полуоткрытый рот и маленькие злые глаза — все это показалось Пете странно знакомым. Рука с бамбуковой тростью на весу отстранила Петю, и мальчик совсем близко увидел короткие пальцы с квадратно обрезанными толстыми ногтями, напряженные косточки между большим указательным пальцем на вздутом мускуле. Якорь, татуировка. Но не успел Петя отдать себе отчет, почему этот маленький мутно-голубой якорь кажется ему таким знакомым. Не успел он подумать, что это за русские, почему они здесь, кто они такие, как толпа качнулась, шарахнулась в одну сторону, потом в другую, и в противоположном конце улицы, перед демонстрантами, Петя увидел треуголки и узкие красные лампасы карабинеров. Вдалеке мелькнули черные перья на шляпах берсальеров, бегущих с ружьями наперевес своим форсированным шагом. Раздался грубый, зловещий звук военной трубы. На миг стало совсем тихо. Затем где-то послышался звон разбитого стекла, и все вокруг закричало, завыло, засвистело, побежало, хлопнуло несколько револьверных выстрелов. Увлекаемые бегущие толпой, Петя и Павлик держались за руки, делая невероятные усилия, чтобы их не оторвали друг от друга. Петя, забывшему в эти минуты, что находится не в России, а за границей, все время казалось, что вот сейчас откуда-то из угла выскочат на своих лошадях казаки и начнут направо и налево стекать тагайками. Ему казалось, что они бегут по Малой Арнаутской. И это представление еще и усилилось от того, что под ногами лопались рассыпающиеся каштаны. Павлика сбили с ног. Он упал, ободрал себе голое колено. Но Петя поднял его и потащил дальше. Павлик был так испуган, что даже не плакал, а только все время сопел и повторял: «Текаем же! Текаем скорей!» Вместе с частью толпы они очутились в узком дворе с мусорными ящиками и красивыми кованными железными решетками на окнах первого этажа. Двор был замощен каменными плитами, громадными и потертыми. Пробежав под аркой грязных мраморных ворот, где каждый шаг гулко шлепал и гремел, как пистолетный выстрел, мальчики очутились на улице против крутого откоса какого-то холма, на террасе которого был разбит маленький скверик. По этому откосу, выложенному темным от времени плетником, быстро карабкалось несколько человек. Все, что осталось от той части толпы, которая тащила Петю и Павлика в проходной двор. Мальчики тоже стали карабкаться. Но откос был гораздо круче и выше, чем показалось издали. Мраморная львиная морда была вделана в плетниковую стену. Из львиной пасти через железную трубку текла вода в мраморную раковину. Петя поставил Павлика на край раковины и стал его подталкивать снизу. Но Павлику не за что было ухватиться. «Лезь! Лезь!» — кричал Петя. «Вот корова!» В это время из ворот выбежало еще несколько человек. Это были те самые русские. Мальчик в курточке и трое взрослых, которых Петя недавно заметил в толпе. Мальчик в курточке тащил за рукав своего отца, а тот все время норовил остановиться и броситься назад. Его руки были сжаты в кулаки, фуражка совсем съехала на затылок. Из-под задранного козырька виднелся ежик желтых волос. Усы раздувались, синие глаза гневно сверкали. — Ты что, непременно хочешь, чтобы тебя там покалечили? — говорил мальчик курочки, давай ему вырваться. — Уйми свою прыть. — Алексей Максимович, вы ведете себя неосмотрительно. Это совершенно невозможно. — Вы не имеете права рисковать, — повторял господин в пенсне, вытирая свое ушибленное плечо. Черт бы меня подрал, и сейчас не вернусь назад и не дам в морду этому носатому идиоту в красных лампасах, — бормотал глухим басом Алексей Максимович. — Я его научу уважению к женщине. И он глухо закашлялся. Но мальчик в курочке крепко держал отца за рукав и не пускал. А человек с якорем на руке, по-видимому, тоже был готов броситься назад в драку, но изо всех сил сдерживался. — Лезь, Павлик! Лезь! — кричал Петя с отчаянием. Его крик обратил внимание русских. — Пешков, смотри, русские ребят, — сказал мальчик курочки. — Вы тут каким образом? — строго сказал господин пенсне. Человек с якорем на руке быстро, как кошка, взобрался на стену, протягивая вниз свою бамбуковую трость, по очереди вытащил всех наверх, всех русских, в том числе Петю, заплаканного Павлика. Здесь царила тишина, спокойствие, было трудно себе представить, что где-то рядом, так что солдаты и карабинеры разгоняли толпу. Сыпались разбитые стекла, падали люди, стреляли из револьверов. «Пошумели и перестали», — со злой улыбкой сказал Алексей Максимович, прислушиваясь и немного погодя прибавил. «Вулканический народ, вроде своего Везувия. Дымят, а не действуют». Он с любопытством посмотрел на Петю и Павлика. «Ну-с, молодые люди, жители империи российской, а вы в каком здесь случае? Почувствовав себя среди своих русских в безопасности, Петя и Павлик воспрянули духом. Перебивая друг друга, они рассказали свои приключения, причем Петю все время не оставляло чувства, будто он же где-то раньше видел двух из этих русских, Алексея Максимовича и другого, с якорем на руке. Петя как ни напрягал свою память, все же не мог вспомнить, где он раньше видел Алексея Максимовича. То вдруг вспомнил и узнал, хотя в первую минуту не мог этому поверить, другого. — Ну что же, юные путешественники, дела ваши еще не столь плачевны, — сказал Алексей Максимович. — Вы оба отделались всего одной легкой контузией, могло быть и хуже. С этими словами он сгреб Павлик под мышку и понес к фонтану. Там очень тщательно промыл ссадину, туго и ловко перевязал колено носовым платком, поставил мальчика перед собой на дорожку и велел пройтись. — Превосходно! Теперь можешь смело возвращаться в строй, но предварительно омой в бассейне лицо и лапы, чтобы не слишком испугать своего папу. Тебя как звать-то, Павлик? А брата твоего, Петя? Отлично. Макс, поди-ка сюда. Покорнейшая к тебе просьба. Проводи этих двух апостолов, Петра и Павла, на почту. Помоги им приобрести марку и опусти в ящик корреспонденцию. Объясни им, как добраться до отеля. А сам возвращайся сюда поскорее, чтобы мы не опоздали на пароход. «Аривидерчи, сеньоры апостолы! Приятного путешествия!» — сказал он, подавая Пете и Павлику большую изящную руку, шафрановую от загара. «Мерси!» — сказал благовоспитанный Павлик, неловко шарпнув перевязанной ногой. «Пойдемте, ребята!» — засуетился мальчик в курточке. «Почта тут совсем недалеко. 5 минут». «Вы меня, наверное, не помните? А я вас узнал, — хотел сказать Пете, подходя к человеку с якорем на руке, но что-то его остановило. Он ничего не сказал, а только значительно посмотрел в его лицо. «Может быть, он меня сам узнает?» — подумал мальчик с волнением. Но тот его не узнал. Он только обратил внимание на Петину флотскую фланельку, пощупал ее и спросил. «Я пошил. В швальне морского батальона», — ответил Петя. «И видно. Настоящая флотская». И Петя показал, что он невесело усмехнулся. «Пойдем, ребята, пойдем», — говорил мальчик в курточке. «А то нам еще надо на Капри возвращаться». Почта оказалась действительно недалеко, но мальчики успели поговорить по дороге. — Тебя как звать? — спросил Петя. — Макс. — А, Макс и морец, видя то, на крышу лезут, сняв пальто, — процитировал Петя стишок из весьма известной в то время книги с картинками Вильгельма Буша. — Остриж! — зловеще нахмурился Макс, которому, видимо, уже осточертело, постоянно слышит насмешки над своим именем. Легонько ткнул Петю в бок кулаком. Конечно, при других обстоятельствах Петя не оставил бы этого дела без внимания. Но сейчас он предпочел не заводиться. — А твой папа кто? — спросил он, чтобы переменить разговор, принявший дурное направление. — Ты что, разве не знаешь моего папу? — удивился Макс. Тут, в свою очередь, удивился и Петя. — А почему я должен знать твоего папу? — Ну как же, его почти все знают, — смущенно пробормотал Макс. Он вообще имел обыкновение бормотать и говорить крайне неразборчиво, как будто все время сосал леденец. — Все-таки кто же он? — Маляр, — сказал Макс. — Врешь, — сказал Петя. — Нет, ей-богу, маляр, — сказал Макс, сося несуществующий леденец. — Цеховой малярного цеха, не веришь? Спроси, кого хочешь. — Цеховой малярного цеха Пешков. — Будет врать-то, маляры вовсе не такие. Маляры они разные. — Если маляр, то что же он делает тут в Италии? — Живет. А почему не в России? Потому что потому. Оканчивает сноу. В интонации, с которой была сказана эта общеизвестная фраза, Петя почему-то послышал с нечто напоминавшее Гаврика, ближние мельницы, Терентий, Синичкина, словом, все то, что было для него навсегда связано с волнующим понятием революции, что вдруг снова неожиданно возникло здесь, в Неаполе, сегодня, в виде этих остановившись с вагонов трамвая, бушующей толпы, звона стекол, револьверных выстрелов, зловещих и сине-черных перьев на шляпах берсальеров, флагов, портретов, наконец, в виде человека с якорем на руке, в котором он узнал потемкинского матроса. Петя хотел было расспросить Макса о том, как попал сюда Родион Жуков, узнать, кто такой господин в пенсне и вообще, что они здесь делают. Но в это время подошли к почте. — Давай свою корреспонденцию, — сказал Макс. — Это же зачем? — подозрительно спросил Петя. — Давай, давай. Некогда мне с тобой возиться. Куда посылать? — Открытку тете в Одессу, а письмо в Париж. — Париж? — Ага, тогда мы отправим его экспрессом. — Как это экспрессом? Я не понимаю. — Деревня, — делая сосущие звуки языком, — сказал Макс. — Экспрессом, значит, экспрессом. В общем, курьерским поездом, прямым сообщением. Папа всегда отправляет в Париж экспрессом. Давай письмо. Немного поколебавшись, Петя вынул из кармана довольно уж помятый конверт. Макс его схватил, побежал к окошечку и быстро, хотя и шепеляво, залопотал по-итальянски. — А деньги! — крикнул Петя. Но Макс в свою очередь только несколько раз легнул ногой. — Дескать, не мешай. Через две минуты он вернулся к Пете и протянул квитанцию. — А деньги! — повторил Петя. — Чудило! Я этих писем каждый день штук 15 отправляю. И у меня вот, видал, сколько марок? Он вынул из кармана горсть почтовых марок. Когда я гощу у папы, я у него всегда отправляю письма. А ты откуда знаешь Владимира Ильича? — Какого Владимира Ильича? — удивился Петя. — Ленина. — Какого Ленина? — Кто живет в Париже, улица Мари Рос. — Ульянова. — Я прочитал на конверте адрес. — Ты ведь ему письмо посылаешь? — Ну да, — сказал Петя, — Ульянова, но это не от меня письмо. Так тебе папа поручил. — И не папа? А мне его дал в Одессе один человек, в общем, поручили одни люди. Петя невольно покраснел. Макс, понимающе, закивал лобастой головой. — Понятно. Очень понятно. Да ты на меня не смотри так подозрительно. Мы сами посылаем часто Ульянову. То есть отец мой пишет, а я уж посылаю. Тоже всегда экспрессом. Теперь говори, где живешь? — В гостинице «Эспланад-отель». Макс наморщил лоб, отчего стал еще более похож на отца. Но это, кажется, не так далеко отсюда. Пойдете прямо, дойдете до фонтана, свернете налево, а там через два переулка будет ваш отель. А пока аривидерчи, мне надо бежать. И наскоро, пожав руку Пете и Павлику, Макс перешел улицу, повернул и скрылся за углом, там, где в нише стояла раскрашенная статуя Мадонны, убранная цветами и лимонными ветками с маленькими недозревшими плодами.